О мире душевном. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: «Проедохом сквозе огнь и воду, и извел есины в покой». Путь тех, кто хочет угодить Богу, лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневицы, то есть лихорадки или сильного жара? Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Ничто же лучше есть во Христе мира. В нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Не есть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным. Признак духовной жизни, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем, тогда благодать Божия приосеняет его, и он бывает сперва в мирном устроении, а посредством всего и в премирном, в мирном, то есть совестью благою, в премирном же, когда ум созерцает в себе благодать Святого Духа по Слову Божию, в мире место его. Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды, Христа. Тогда воистину радуется он радостью ангельской. А сем-то и апостол сказал: «Наше Божитие на небесех есть». Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеняемы благодатью Божией, жили долго. Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на прочих издавать свет просвещения разума. Прежде же сего, человеку надобно повторять сии слова пророчицы: «Да не изыдет велеречие из уст ваших». И слова Господни: «О лицемерии изми первое бревно из очисе твоего, и тогда узреши изъяти сучец из очисе брата твоего». Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус Христос ученикам своим перед смертью своею, глаголя: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». О нем также говорит и апостол Павел: «И мир Божий, превосходяя всяк ум, да соблюдет сердца ваши и разумение ваше о Христе Иисусе».